Север континента Фербист. Западные окраины бывшей империи Гас. Ныне виконство Дачия. Во время войны эта земля служила перевалочным пунктом на военной дороге, построенной для снабжения войск. С тех пор та дорога превратилась в перекресток нескольких торговых маршрутов. Большую часть холмов и лесов, занимающих основную территорию виконства, зимой заваливает снегом. И вести здесь сельское хозяйство не слишком удобно. На руду эта земля тоже не слишком богата. Но виконство зарабатывает в первую очередь за счет таможенных пошлин. И живет весьма неплохо. Но мир устроен так, что если где-то есть богатство, есть и те, кто стремятся завладеть ими. В последнее время две угрозы мешают спокойствию Дачии. Многочисленные нападения разбойников и появление вооруженной группы, называющий себя армией Империи Гас, во главе с девушкой, зовущей себя наследницей Старой Империи. Агентство послевоенного восстановления Климан. Международная организация, созданная странами-участницами Альянса, положившего конец долгой войне. Когда страны, сумевшие преодолеть разногласия, выступили единым фронтом и завершили войну, они приняли несколько конвенций и договоров, а также основали агентство как одну из политических мер. Оно предназначалось для принятия экстраординарных решений, выходящих за рамки правительства одной страны. Но, несмотря на громкое название, фактически агентство выступало в роли отговорки стран перед населением. В первую очередь его приводили в качестве доказательства того, что мы, да, прилагаем все усилия, чтобы решать многочисленные проблемы, возникшие в ходе войны. За фасадом международной организации многие решения принимались, исходя из нехватки людей и бюджета. Значительной властью агентство тоже не обладало. Говоря откровенно, организацию собрали из тех излишков, что появились у армии и правительств после реорганизации. Впрочем, какими бы ни были замыслы политических верхов стран Альянса, большая часть сотрудников Климана всецело одобряла задачу поддержки послевоенного восстановления и продолжала тихонько, но усердно работать. Кстати, Кадвелл, столица королевства Вивмарк, уголок центрального района, второй этаж штаб-квартиры Климана, кабинет Конрада Штайнмитца, руководителя организации. Несмотря на дежурное оформление комнаты флагами королевства Вимарк и агентства Климан, вдоль стен стояли переполненные книжные шкафы, которых никак не хватало. Горы бумаг и документов лежали повсюду. Посреди рабочего беспорядка сидели двое мужчин. «Как насчет твоей жены?» – спросил первый из них. «Конрад, хозяин кабинета». Второй же светлыми волосами и голубыми глазами напоминал прекрасного, но сильного сына благородной семьи. Несмотря на кажущуюся стройность, ни внешность, ни движение его не отдавали хрупкостью. Даже сидя на стуле, он источал определенное величие. Альберик Жилет. Подчиненный Конрада и некогда командовавший своим оперативным отрядом рыцарь. В силу определенных обстоятельств он временно покинул агентство. Но сегодня пришел к Конраду, чтобы попросить принять его обратно. «Она в полном здравии», – с усмешкой ответил Альберик и пожал плечами. Хотя, конечно, мать ее до сих пор часто ругает. «Даже знатные семьи без споров со свекровью не обходятся, значит». Конрад ухмыльнулся в ответ. «Как бы там ни было, формально у нее есть статус леди семьи Халапайнен. Но что самое главное, и отцу, и матери она вроде бы пришлась по душе. Хотя во время их первой встречи произошло такое, что я за голову хватался». Альберик временно покинул агентство Климан за тем, чтобы уладить вопросы, касающиеся собственной свадьбы. В невесты он взял свою подчиненную, Виви Халапайнен. Однако та, пусть и воспитана в семье Халапайнен, на самом деле лишь ассасин, выращенный знатью как инструмент для политических интриг. Хоть семья Жилет и не занимает высшего положения в обществе, Альберик все равно предполагал, что среди любителей чистой крови и хороших родословных среди его родителей и родственников будут какие-либо трения. Кстати, это ведь твой отец пришел в вашу семью, а не наоборот. Да, но он, конечно, тоже потомственный воин, ответил Альберик. В первую очередь положение рыцарского семейства означало, что жилетты поколениями накапливали подвиги. Разумеется, Альберика учили боевым искусствам еще с ранних лет. Но даже женщины семьи жилет, пусть и не участвующие в битвах, обучены сражаться более чем достойно. Это касалось и матери Жилетта, старшей дочери нынешней главы семьи. В конце концов, у нас матриархальная семья. И вот когда я представил Виви матери, она со словами «Если хочешь, чтобы я признала тебя невестой мужчины из рода Жилеттов, докажи, что у тебя есть сила», выхватила меч. Ну а Виви как вкопанная застыла. «Еще бы», участливо отозвался Конрад. Весь смысл существования семьи Жилет заключался в том, что они преуспевали в военных делах. И умение сражаться влияет в том числе на их мировоззрение. У них даже принято считать, что чем лучше человек сражается, тем весомее его голос. А поскольку жене Альберика, возможно, предстояло родить следующего главу семьи, Жилеттам пришлось бы закрыть глаза на сомнительное происхождение девушки, окажись она сильной. Наверняка ей было неудобно втаптывать в грязь женщину, которую в будущем придется называть матерью. Мать использовала настоящий меч. О! Конрад искренне посочувствовал Виви. Тем самым мать Альберика как бы сказала Виви. «Хочешь войти в семью Жилет? Будь готова убить меня». Как пояснил Альберик, отец пытался остановить ее, но его слова ослабляло то, что он родился не в семье Жилет. «Она ведь не по мечам специалист». «Да». В конце концов, Виви до самого завершения битвы не обнажила своего меча. Как упоминалось ранее, Виви – ассасин. Все полагающиеся умения в нее основательно вдалбливали с самого детства. На войне, где требовалось сражаться среди толпы и, возможно, не с одним противником, она не могла проявить свою силу. Но в битвах один на один без постороннего вмешательства ее искусство расцветало. В итоге она сражалась с матерью Альберика на равных. Точнее, уворачивалась от всех ее выпадов, пока женщина, наконец, не выронила от усталости меч. «Все-таки моей матери уже 55 лет», – усмехнулся Альберик. Другими словами, победу Виви принесла молодость, вернее, выносливость. Разумеется, как только мать лишилась оружия, Виви могла бы порубить ее собственным мечом, или закидать своими любимыми иглами. Таким образом, фактически она победила. С самого детства пропитавшаяся бойцовским духом мать Альберика с достоинством признала поражение. И именно тогда Виви пришлась родителям Альберика по вкусу. Особенно матери. Хоть она и покрикивала на Виви из-за мелочей, когда пыталась научить быть настоящей женщиной Жилет, но в то же время почти сразу же заказала ей платье с фамильным гербом. И вообще нередко баловала. «Что ж, командир Жилет?» Конрад достал сигарету, зажал губами, но не закурил. «Сегодня ты пришел, чтобы вернуться?» «Да». Альберик слегка ерзнул, чтобы поправить осанку. «Я думаю, тебе сейчас самое время занять более надежное место». «Не хочешь работы поспокойней?» «Поспокойней?» Альберик нахмурился. «О чем вы?» «Если конкретней, я предлагаю тебе уволиться с поста командира отряда и вместо этого подумать о кресле руководителя агентства». «Вы...» Альберик смотрел Конраду в лицо округлившимися глазами. Тот ухмыльнулся, все еще не выпуская изо рта неприкуренной сигареты. «Я просто думал в скором времени отойти от дел. Но я не смогу уйти с чистой совестью, пока не определюсь с тем, кто займет мой пост. Да и тебе теперь, как человеку женатому, нельзя по миру постоянно мотаться, пока жена твоя место себе найти не может». «Виви тоже могла бы вернуться и сопровождать меня». Альберик пожал плечами. Как бывшая сотрудница Климана и подчиненный Жилетта, ей хватало и опыта, и умений. «Но не будем об этом». Альберик чуть опустил взгляд, словно не хотел вешать всю голову. «Я очень признателен. Однако мое собственное мнение по этому поводу, если я и приму ваше предложение, то лишь после того, как разберусь со всем, что меня беспокоит». «А?» Конрад нахмурился. «Тебе что-то не дает покоя?» «Да, кое-что». Альберик бросил взгляд на окно, за простирающийся за ним небосвод. «Дело чайки. Ты...» «Как я написал в рапорте и как подтвердили доклады со всего континента, описывавшие происходящее во время и после тех событий, проклятого императора Артура Газа можно считать поверженным». В свое время Альберик и отряд под его командованием сразились против воскресшего Артура Газа и его подчиненных. Под конец проклятый император убил бога и сам начал возноситься, чтобы занять его место. Совершенно буквально. Пусть в итоге императора Газа победил не Альберик, но мир не обрел то устройство, о котором мечтал Артур Газ, а значит, все его амбиции наверняка погибли вместе с ним. И все же... Однако однажды он уже вернулся с того света. К тому же на время смерти оставил в мире приспособления, которые воплощали его замысел. А именно, автономные живые механизмы, называемые чайками. То есть... Конрад достал из кармана спичку и зажег сигарету. В кабинете сейчас не было Карен Бомбардир, ассистентки, не переносившей табачный дым. Она ушла по делам. Выходит, если как следует проветрить помещение, вряд ли она станет потом возмущаться. Беспокойство, волнение, смятение. Без сигареты эти чувства не получится отложить в сторону, чтобы спокойно все обдумать. По крайней мере, у Конрада не получалось. «Ты хочешь сказать, он все еще мог что-то оставить?» «Как минимум, мы не знаем, сколько чаек оставил после себя проклятый император. Сотню? Тысячу? 10 000?» «Даже если отложить в сторону вопрос, пробудится ли каждая из них, возможно, на континенте еще остались истинные чайки вроде тех, что нам попадались. Чайки. Принцессы с гробами. Механизмы воскрешения проклятого императора. Подобно тому, как в войне заранее планируют потери среди войск, император Газ заранее создал несколько, вернее множество чаек и раскидал их по миру. Разумеется, среди них наверняка есть те, кто погиб, так и не пробудившись. Или же те, кто не пробудится никогда. Более того, жена Альберика, Виви, одна из тех, в кого посадили семя чайки. В силу определенных причин чайкой она не стала. Однако счет подобных ей резервных чаек все еще мог идти на сотни. А поскольку император Газ прошел через собственную смерть и воскрешение через матку чайки ради того, чтобы преодолеть свои ограничения и обмануть бога, никто не мог с уверенностью сказать, что он не утаил очередного безумного замысла, который Альберик бы себе в жизни не представил. «Сейчас, когда нет останков, мы считаем, что воскресить императора Газа невозможно. Но значит ли это, что все они стали безобидными девочками? Может, предусмотрительный проклятый император встроил в чаек нечто еще? Заготовку для следующего шага. И все они уже приступили к работе. И когда я думаю об этом... И правда...» Конрад затянулся и медленно выдохнул. Он читал рапорт Альберика и знал, о чем речь, но не разделял его опасения. Возможно, их могли разделять лишь те, кто видел воскрешенного императора Газа собственными глазами. «Раз уж ты заговорил о деле чайки... Помимо тех, кого создал проклятый император, есть и те, кто просто пытается присвоить это имя. А раз миру не рассказали о случившемся в замке Герансон, наверняка почти все сегодняшние чайки как раз актрисы. Даже после гибели империя Газ продолжала влиять на страны, которые с ней граничили. Если вдруг появится некто, называющий себя законным наследником проклятого императора, он наверняка сможет отыскать в них деньги и последователей. Доклады других оперативных отрядов описывали встречи с мошенниками, которые пытались этим воспользоваться. Более того, Поначалу агентство Климан поручило оперативному отряду Жилетта именно что преследование подобных чаек-самозванок, то есть фальшивок. Правда, они натолкнулись на настоящую, в результате чего оказались свидетелями воскрешения проклятого императора. «Короче, ты хочешь сказать, что это еще не конец?» «Каким образом определить, что конец настал? Вопрос очень сложный». «Это точно. Но в любом случае, если некое продолжение будет, не факт, что все закончится так же благополучно. Откровенно говоря, я сам жив благодаря случайности. Нет, чуду». С этими словами Альберик напрягся. Он явно нервничал, но не до того, чтобы бояться. Конрад знал о тех событиях лишь по рапортам, но понял, что даже Альберик, мечтающий о воинской славе, не желает вновь сражаться против сил проклятого императора, с которыми ему пришлось столкнуться в замке Герансон. Но как бы там ни было... Хочешь сказать, безопасностью лучше не пренебрегать? Но это ведь вовсе не значит, что ты должен лично возглавлять поисковый отряд. Ты можешь стать моим преемником и получить достаточно власти для того, чтобы продолжать поиски, разве нет? Альберик моргнул так, словно такая мысль ему в голову не приходила. Правы. Так и есть. Юноша из семьи потомственных воинов самоуничижительно улыбнулся и покачал головой. Кажется, я никак не могу отделаться от чувства, что должен работать на передовой. Военное дело состоит не только в том, чтобы размахивать мечом. Думаю, любому военному человеку стоит научиться отправлять людей на задания. Продолжил Конрад, придвинув к себе пепельницу и стряхивая в нее пепел. Вы правы. Впрочем, даже если ты хочешь вернуться на передовую, придется немного подождать, пока возвратятся Николай и остальные. После всего случившегося Альберик уже не хотел брать руководство над новыми подчиненными. А они наверняка не хотели видеть своим командиром кого-либо еще. Пока Альберик находился в отпуске, командование оперативным отрядом временно принял его лейтенант Николай Автотор. Где они сейчас? В Виконстве дачи. Ассоциация купцов попросила нас разобраться с нападениями разбойников и появлением вооруженной группы, называющей себя «Империей Газ».